Глава 9. Разоблачение и новые опасности. Снежана. Утром следующего дня Снежана чувствовала себя энергичной и бодрой, будто накануне совершила приятную прогулку по зимнему лесу. Поднявшись с кровати, даже не поверила первым ощущениям. Неужели вчерашний выброс магии прошел без последствий? Помнится, Берегиня восстанавливала силы неопытной волшебницы сутками. Загадку помогла разгадать горничная, сервировавшая стол к завтраку. «Извините, что напоминаю, леди, его чародейство Харгус велел снять амулет, как только вам станет лучше». «Амулет?» Снежинка плохо помнила, как мужчины вели ее по коридорам, а служанки помогали переодеться и распустить волосы. Пришлось напрячься, восстанавливая события. «Точно!» В покое пострадавшей гости прибежала шустрая девчонка и вручила безделушку в подарок от придворного мага. Она же настояла на том, чтобы леди застегнула браслет на запястье. «Ах, да, спасибо!» Расцепив блестящую защелку, Снежана стянула витую цепочку из белого золота с вкраплениями капель янтаря. Присмотрелась. Кроме обычного блеска, артефакт излучал еще что-то. Тонкое марево переливалось и сверкало, как чистейший ручей солнечным днем. Магия? Неужели Снежинка научилась видеть магическое свечение? Это что же, достаточно вглядеться повнимательнее и чуть-чуть сощуриться? Почему ей раньше никто не объяснил? Или Берегиня ощущает волшебство как-то иначе? «Леди», — отвлекла от размышлений горничная, — «вам не нравится мягкий сыр? Быть может, принести яичницу или кашу?» «Нет-нет, все очень вкусно», — встрепенулась Снежинка. Предложенное ей блюдо и выглядело, и пахло аппетитно. Белый рассыпчатый сыр совсем не напоминал привычный козий и оставлял послевкусие шампиньонов. Позавтракав и дождавшись, когда служанка уберет со стола, Снежинка стала смотреть в окно. Покрытое снегом поле казалось знакомым. Именно так она впервые увидела Виттера в магическом шаре. Принц задумчиво созерцал спокойный, умиротворяющий пейзаж за двойным, идеально прозрачным стеклом. Почему Виттер не приходит навестить ее? И вообще, где все? Нет ни маркиза, ни Двуликова. Даже волчонок забыл о подружке. Сделав круг по гостиной, Снежана остановилась у дверей. Из-за стенки слышались голоса и смех. Там, насколько она представляла, поселился Олчик. Стало интересно взглянуть на творящееся по соседству веселье. Снежинка одернула рукава кофточки, оправила складки юбки, предпочла сегодня захваченную из дома одежду и решительно направилась к Двуликому. В небольшой комнате обнаружилась толпа молоденьких девушек. Все занимались делом. Двое перетрясали и заправляли постель. Одна штопала порванные накануне штаны, другая пришивала пуговицы к рубахе. Еще одна расчесывала свалявшиеся лохмы Двуликова, восторгаясь их густотой. Последняя кормила парня малиновым муссом с ложечки, приговаривая при этом детскую потешку. Сам хозяин комнаты, одетый в рубаху и брюки не по размеру, выглядел совершенно счастливым и напоминал скорее комнатную собачку, чем волка. Едва распахнулась дверь, Снежинка стучала, но этого никто не услышал. Гости Двуликова с испугом посмотрели на замершую порога госпожу. Сидевшие вскочили, стоявшие выпрямились, все заученно поклонились и сделали книксон. «Спасибо», — важно сказал Олчик, умудрившись спрятать подростковую звонкость. «Все свободны. Проходи, Снежана, располагайся». Ей пришлось посторониться, пропуская торопливо ретирующихся служанок. Последняя прихватила штаны, пискнув, что закончит штопать, и принесет. «Ты, я смотрю, бодрячком», — весело сказал Двуликий своим обычным голосом. «И ты целый гарем собрал», — усмехнулась Снежана, усаживаясь. Волчик уступил ей потертое кресло, сам сел на кровать. «Не думай лишнего, я производил разведку». «Вот как называется обычный флирт». «Между прочим», — нахмурился паренек, «благодаря этому флирту мы разоблачили княжну-злодейку». «А-а-а!» — понимающе кивнула Снежана. «Сегодня кого собирался разоблачать?» Двуликий не отреагировал на колкость, заговорил серьезно. «Представь, о маскараде никто толком ничего не помнит. Вернее, помнят далеко не все. Танцы, музыка, как обычно. Говорят, мол, принц не успел объявить имена победительниц. Одна из претенденток упала в обморок. Правда, особо впечатлительным привиделся волк, но они убеждены, что это лишь ночной кошмар. Погоди, что ты имеешь в виду, говоря «никто»? Служанки, которых там и близко не было? Но что ты как маленькая? Служанки, в отличие от нас с тобой, много куда вхожи, да и между собой общаются. Никто — это значит ни участницы отбора, ни придворные, ни оркестранты. Быть того не может. Скорее всего, Олчик постучал себя пальцем по лбу. Здешний маг напустил на дворец беспамятство. Что-то не верится, — пожала плечами Снежинка. Мы-то с тобой ничего не забыли. Кажется... Эх, — вздохнул парень. Говорили учителя, не суйтесь во дворцы. Вот где настоящие многолики обитают. Развитие мудрые рассуждения волчонка не получили. Дверь начала сотрясаться от ударов, тут же послышался хриплый бас. «Эй, оборотень, где твоя госпожа? Ее зовут на королевский совет». Увидев Снежану, выходящую из комнаты прислуги, бравый посыльный короля вытаращился и не сразу ожил. Девушка поторопила его, спросив: «Куда меня зовут?» «На совет. Велели срочно». «Ну так идемте». «Вы в этом, извините, переодеться не желаете?» «Кто говорил срочно?» «Да, простите». На сей раз ее вели не узким, слабо освещенным тайным ходом, а по анфиладе залов. Снежинка так увлеклась красотой и пышностью интерьеров, что совсем не думала о встрече с королем. Лишь перед высокой, инкрустированной позолоченной резьбой дверью затаило дыхание. Зачем ее позвали на совет? Накажут за самовольное посещение маскарада? Обвинят в причинении вреда одной из участниц? Что, если король знаком с мнимой княжной и нарочно вознамерился женить на ней сына, а девчонка с северных окраин нарушила его планы? Как вести себя? Как оправдаться? К Снежане вернулось чувство, испытанное по пути на маскарад, когда она испугалась, что маркиз ведет в ловушку. Прав Олчик. Ничего хорошего от господ аристократов ждать не приходится. Невольно каждого начинаешь подозревать в коварстве. Комната, куда привели Снежану, предназначалась для заседаний совета со времени проектирования и строительства. Здесь проводили как малые, так и расширенные заседания. Помещение было продолговатым. У входа выстроились два ряда пустующих стульев для приглашенных докладчиков. Основное пространство занимали составленные прямоугольником столы. За дальним от входа сидели король и принц. За длинными, правым и левым, расположились важные господа. Все они смотрели на двух дискутирующих и попеременно апеллирующих к его величеству мужчин. Шум стоял, как в курятнике, когда туда забралась чужая кошка. У ближнего к двери стола одиноко сидел знакомый Снежане лекарь. Он, единственный из всех, отреагировал на вошедшую. Улыбнулся, указав глазами на стул рядом, а когда девушка села, спросил: «Как себя чувствуете, леди?» «Хорошо, спасибо. Вы не знаете, зачем меня пригласили?» Снежинка ни слова не понимала из того, о чем спорили советники. «Минуточку терпения. Идет обсуждение событий на границе. Решают, стоит ли собирать войско уже сейчас или надо повременить. Сейчас военные уйдут, и наступит наш черед». Словно услышав тихо произнесенное замечание, секретарь, сидевший первым от короля, позвонил в колокольчик и в моментально установившейся тишине объявил: «Господа генералы, ваше мнение понятно его величеству. Потрудитесь изложить его письменно и представьте в приемную для подробного изучения. Выделенное вам время истекло. Совет переходит к следующему вопросу». Никто не пошевелился. Мужчины смотрели на короля, а тот пристально вглядывался в лицо сидевшей в дальнем конце девушки. «Пришла? Хорошо. Поговорим о делах семейных». Заскрежетали ножки отодвигаемых кресел. Почти все присутствующие поднялись, поклонились королю и неспешно направились к выходу, по пути поглядывая на скромно опустившую ресницы Снежану. Дверь за последним закрылась, стало очень тихо. Голос короля теперь звучал гулко. «Хотелось бы услышать мнение медикуса о пауках, найденных в покоях княжны». Лекарь встал, нечаянно толкнув Снежинку, одернул сюртук и заговорил. Так называемый воронковый паук может убить вас своим ядом в течение 15 минут после укуса. «Меня?» — удивился Жозефин. «Простите, Ваше Величество, я неудачно выразился. Любой человек, которому не посчастливится быть укушенным, скоропостижно скончается. Следовательно, мы вправе предположить, что самозванка готовила покушение». Король перевел задумчивый взгляд на седовласого мужчину, сидевшего напротив секретаря. «Что говорят дознаватели?» «Подозреваемая твердит одно — любит паукообразных, об их опасных свойствах не ведала, привезла как питомцев». «Ваше Величество», — подал голос Харгус, — «прикажите применить магическое воздействие». «Успеется», — король посмотрел на Снежану. «Давайте прежде спросим у нашей северяночки, как она узнала о пауках княжны». «Отец, у Снежаны дар, я тебе говорил», — сказал Виттер, но его величество продолжал буравить взглядом девушку. Теперь встала она. «Это не моя заслуга. Магический шар показал мне комнату, где в аквариуме копошатся черные восьминогие твари. Я рассказала об этом Двуликому. Нашли пауков Уолчик и Маркиз». «Да-да, Исидор утверждает то же самое». «Хорошо. Еще вопрос». Жозефин повысил голос. «Как догадалась, что княжна не настоящая?» Сказал он так, словно обвинял Снежану. Мол, все было хорошо, а тут это со своими разоблачениями. Девушка вздернула подбородок и ответила довольно резко. «Увидела. В тот момент, когда колдунья швыряла в меня молнии, я увидела ее настоящее лицо». «Позвольте, Ваше Величество», — обратил на себя внимание придворный маг. «Это вполне возможно. В случае большого выброса магической энергии может быть потерян контроль над иными чарами, в данном случае над иллюзией. Истинный облик княжны мелькнул на короткий миг. Обычному глазу заметить это невозможно, а...» «Вы хотите сказать, Харгус?» — снова загрохотал король. «Что если бы не случай, если бы не эта пришлая девица, мои маги прошляпили обман у себя под носом?» «Простите, Ваше Величество», — опустил глаза маг. «Никто не предполагал, что на отбор под видом участницы явится ведьма. Девушки прошли магическую проверку, в том числе и княжна Диара. Подмена случилась в дороге». «Подмена случилась в дороге», — сурово нахмурил брови король. «А что прикажете говорить ее отцу?» «Как я объясню князю, что не имею представления, где его дочь и кто тут вместо нее подвязается?» «Пусть Снежана опишет, кого успела рассмотреть», — посоветовал принц. Король кивнул. «Пусть. Но кого ты там увидела, северяночка?» Снежинка прикрыла веки, сосредотачиваясь, вызвала в памяти образ колдуньи, стала неторопливо описывать ее внешность. «Немолодая, волосы темно-рыжие, медного оттенка, глаза огромные, почти черные, как будто потухшие угли. Маленький ярко-красный рот». «Что значит «немолодая»?» — прервал ее король. «Старуха?» «Нет», — Снежинка несмело посмотрела на принца. «Как моя мама приблизительно». «Это княгиня», — воскликнул сидевший до этого с отстраненным видом распорядитель отбора. «Третья жена князя. Диара — ее падчерица». «Час от часу не легче», — пробормотал король и шумно вздохнул. «На этом, пожалуй, закончим. Харгус, приступайте к магическому расследованию. Мы будем наблюдать, уж не обессудьте». «Благодарю». Придворный маг поднялся и весело посмотрел вокруг. «Удивительно интересный случай. Позвольте удалиться, мне нужно подготовить артефакты». Король махнул рукой и, не провожая взглядом Харгуса, посмотрел на сына. «Не знаю, что и думать. Не ты это все подстроил, отец». «Хм». Жозефин задумчиво покачал головой и встал. Все тут же вскочили. «Перерыв четверть часа. Потом желающих приглашаю понаблюдать за приемами нашего чародейшества». Лекарь, воспользовавшись объявленным перерывом, тронул за рукав идущего мимо секретаря и зачастил. «Покорнейше прошу отпустить, меня ждут пауки». «Да, конечно. Если не желаете подсмотреть за ведьмой и магом, идите», — ответил тот и поинтересовался. «А что с пауками?» «Провожу эксперименты. На мышах. Мечтаю создать противоядие». «Похвально», — улыбнулся секретарь. «Желаю успеха. Оба мужчины покинули комнату. Снежинка сидела, не зная, что делать. К ней подошел принц. «Выйдем, поговорим?» Они пересекли свободный от мебели холл и остановились около окна. Отсюда открывался вид на город, отделенный от дворцового комплекса широкой рекой с перекинутым через нее мостом. Вдоль набережной тянулись трехэтажные дома с гармонично сочетающимися, хоть и разнообразными фасадами. Бирюзовые, сиреневые, лимонные и оранжевые пятна красиво выделялись на фоне белой реки. Виктор взял руку девушки, наклонился и поцеловал ее пальцы. «Ты спасла меня дважды, Снежка. Прими искреннюю благодарность». Она попыталась отобрать руку, но принц не отпустил, выпрямился и посмотрел в глаза. Прикосновения мягкой, теплой ладони были очень приятными и вызывали в груди ответную нежность. Это смущало Снежинку. Она упорно отводила взгляд. «Не понимаю, о чем ты говоришь». Заметив, что принц собирается отвечать, девушка торопливо спросила. «А что там на границе происходит? Неужели на нас собираются напасть?» «Ух!» — печально выдохнул Виктор. «Есть такое подозрение. Поэтому отец и задумал упрочить союз с князем, поженив нас с Диарой». Он снова поцеловал руку Снежинки, отпустил ее и улыбнулся. «Тебе не стоит волноваться. Вот-вот уедешь домой. Султан вряд ли заберется в северные земли. Там не только климат суров, население под стать природе. Что люди, что двуликие. А вы? Как же столица? Нам придется принять удар на себя, с князем или без него». Мысли в голове у Снежаны путались. Война. Как это страшно. Виктор, конечно, не станет отсиживаться за крепостными стенами, оставив эту привилегию королю. Не хотелось думать об опасностях, грозивших молодому, полному сил, такому чудесному юноше, которого она, кажется, успела полюбить. Сама не ожидала, что скажет это, но сказала. «Ветерок, послушай меня. Я останусь. Останусь здесь и помогу найти княжну, чтобы вы...» Ей удалось удивить принца. Брови его поднялись, глаза расширились. Однако договорить девушка не успела. Секретарь пригласил их в совещательную комнату для наблюдения за допросом. Теперь присутствующие сидели лишь за левым столом. Панель на правой стене была сдвинута в сторону, за ней обнаружилось темное стекло. Сквозь него виднелась каморка с каменными стенами, полом и потолком. «Темница прямо здесь?» — изумилась Снежана, указывая принцу на стеклянную перегородку. «Что ты? Они находятся в глубоком подвале. Это всего лишь изображение, передаваемое следящими артефактами». Снежинка хотела что-то еще спросить, но Виктор приложил палец к губам. «Давай послушаем. Звук будет очень тихий». Девушка кивнула, села и стала вглядываться в происходящее за стеклом. Предметы и лица людей слегка искажались, оставаясь узнаваемыми. В центре, на деревянном грубо сколоченном кресле, сидела та, что выдавала себя за княжну. Руки ее были привязаны к подлокотникам, а щиколотки — к ножкам кресла. Нетрудно было заметить, что женщина опутана гасящими ее силу артефактами. На ней по-прежнему было надето платье с маскарада, довольно потрепанное и потерявшее форму. На яркой ткани выделялись грязно-бурые пятна крови. Как ни старалась Снежинка рассмотреть следы от укусов на правой руке, не смогла. Предположила, что маг еще вчера залечил нанесенные оборотнем раны, чтобы узница не умерла от потери крови. Пришлось напрячься, слушая вопросы мага. «Где настоящая Диара?» Пленница кусала губы, дрожала всем телом и выла. «Что с ней?» — шепнула Снежинка, наклонившись в сторону сидевшего на соседнем стуле принца. «Не хочет отвечать. Допросная магия неприятна сама по себе. А уж если намерен что-то скрыть, она невыносима». «Не думаю, что князь одобрит это», — покачала головой Снежана. «Разве дама представилась своим именем? Мы только предполагаем, кто она. Князю нечего предъявить до тех пор, пока узница не сняла чужую личину». Харгус неторопливо совершил несколько пассов и заговорил снова. «Повторяю вопрос. Где находится приглашенная на отбор участница?» Женщину трясло так, что она билась головой о спинку кресла. Из прокушенной губы сочилась кровь, выделяясь алой нитью на белой коже подбородка. «Не знаю», — заговорила она наконец. «Откуда мне знать, где она сейчас? Допрашиваемая перестала колотиться, лишь руки по-прежнему ерзали, отчего веревки все глубже впивались в запястье. «Когда мы покидали замок, девка была на месте. Вы утверждаете, что заменили княжну еще до отъезда в столицу?» — уточнил Харгус. «Да». «Князю известно об этом?» Женщина выгнулась дугой и снова завыла. Пришлось ждать, когда магия заставит ее говорить. «Он просил меня об этом». «Кто он? Назовите». «Князь». «Зачем?» Женщина истерично засмеялась. Она запрокинула голову, выкрикивая слова сквозь хохот. «Эта глупая, самовлюбленная гусыня только настроила бы всех против себя. Диаре не выиграть отбор самой». «Спасибо». Мак опустил руки, помассировал их, давая отдых и себе, и пленнице. Та сразу обмякла, прижалась затылком к дереву спинки кресла, прикрыла глаза. По ее щекам катились крупные слезы, возможно, более крупные, чем на самом деле. Следящий артефакт искажал картинку. Наблюдающие за допросом одновременно вздохнули, переглянулись. Снежана только теперь заметила, что сжимает руку принца. Сильно, даже кожа покраснела. «Прости», — прошептала она, расслабив пальцы. Он не ответил, ободряюще улыбнувшись ей. Тем временем Харгус начал новый круг. «Зачем вы привезли во дворец ядовитых пауков?» Поддельная княжна снова задрожала. На этот раз она сопротивлялась меньше. «Я говорила, это мои питомцы. Никогда с ними не расстаюсь». «Ложь!» Маг поднял обе руки, едва не касаясь влажного потолка. «Я чувствую ложь. Не знаю. Князь велел привести их сюда. Зачем, не сказал». «Вы собирались расправляться с конкурентками?» «Нет, нет!» — закричала колдунья. «За кого вы меня принимаете? Я бы не стала убивать невинных девушек. Они сами уступили бы мне победу». «Кого же вы собирались убивать?» «Нет, не я. Я не знаю». Женщина снова выгнулась, да так, что веревки лопнули, и она сползла на грязный пол. «Пожалуй, на сегодня хватит», — сказал маг и повернулся, крикнув в сторону. «Унесите ее и позовите лекаря». Изображение погасло, стекло стало почти черным. В совещательной комнате на сей раз никто даже не пошевелился. Шаги входящего Исидора в наступившей тишине были сродни резким ударам в барабан. «Что еще стряслось, маркиз?» — сипло спросил король. «Ваше Величество», — Исидор положил перед Джозефином объемный свиток. «Взгляните, что мы обнаружили, обыскав комнату дуэни нашей княжны». Жозефин осторожно развернул свиток, словно ожидая увидеть внутри черных пауков. Однако нашел лишь рисунки с поясняющими надписями. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять их смысл. Его Величество окинул присутствующих сердитым взглядом. «Прошу всех уйти. Витер, ты останься. Исидор тоже. Остальные — вон!» Снежинка поспешно встала и, едва сдерживаясь, чтобы не побежать, устремилась к дверям. В холле натолкнулась на горничную. Уолчик проявил заботу, отправив служанку за подругой. Это пришлось кстати. Находясь под впечатлением от увиденного допроса, Снежана была не способна ориентироваться, тупо плелась за сопровождавшей ее девушкой. Не смотрела по сторонам, не заглядывалась на картины и скульптуры. Принц совершенно прав. Нужно как можно скорее возвращаться на север.